Группа преодолела еще 80 километров. До космодрома остался последний рывок. Однако Сириус уже клонился к закату. За минувшие полтора дня значительно изменился ландшафт местности. Высокие стройные деревья становились все ниже и ниже, скоро начали попадаться заросли кустарников. Правда, пока их легко было обойти, хотя это отрывало драгоценное время. То и дело, разведчики выходили на огромные широкие луга с густой высокой травой. Часто она доходила до пояса и мешала продвижению вперед. Но кто на подобные вещи обращает внимание? После столкновения с дикими, группа шла довольно быстро, стараясь оторваться от преследователей и достичь цели вовремя. По расчетам Аята, бандиты были где-то в 7-8 километрах позади, то есть всего час пути. Миновав очередное поле, с трудом переводя дыхание, Кайнц наконец остановился. Обернувшись к остальным, он проговорил: «Пора устраиваться на ночлег. Через 30-40 минут окончательно стемнеет. Однако до космодрома осталось всего 5 километров. Я хочу знать ваше мнение». «А чего тут думать?» — вымолвил Ридли. «Глупо останавливаться сейчас. Один хороший бросок, и мы у цели. За ночь можно многое сделать, а возможно и корабль вызовем. Для Коуна это будет весьма приятный сюрприз». «Освальд прав», — поддержал немца Лунгрен. «Местность здесь открытая, не заблудимся. В крайнем случае воспользуемся фонарями, не все же их таскать в рюкзаках». «Хорошо», — согласился граф, делая несколько больших глотков из фляги. Впрочем, Генрих слегка ошибся. Преодолев узкую полоску густых кустарников, группа через 10 минут снова вышла на большое поле. Даже в наступивших сумерках разведчики без труда увидели внизу, на пологом склоне, останки разрушенных строений. Взглянув в бинокль, Виола с облегчением произнес: «Это космодром. До него не более 2 километров». Откуда только у людей силы берутся? Совершив такой трудный марш, преодолев множество препятствий, разведчики, тем не менее, бегом рванулись к долгожданному объекту. Высоко поднимая колени, размахивая оружием, наемники и аланцы буквально ворвались на космодром. К этому времени Сириус окончательно скрылся за горизонтом, и темная ночь опустилась на Оливию. Несмотря на усталость, все члены группы были готовы к работе. Быстро поужинав в свете маленьких карманных фонариков, разведчики разбрелись по космодрому. Виола, Салан и Кроул занялись обследованием покрытия, а Ридли, Лунгрен, Аята и Храбров осматривали развалины зданий. Лишь Кайнс остался на месте, охраняя вещи и служа общим ориентиром для подчиненных. Вскоре Тина и Олесь отделились от товарищей и двинулись на запад. Когда голоса остальных стали удаляться, Русич вытащил из-под куртки темно-синюю книгу. Японец заметил это и тихо спросил: «Ты уверен, что это то, что нам надо?» «Не знаю», — ответил юноша. «Но, возможно, эти космодромы похожи. Самое главное — найти основное шоссе. Тогда сразу станет ясно». Как оказалось, сделать это было гораздо сложнее, чем сказать. Несмотря на чистое небо и тысячи мерцающих звезд, темнота надежно скрывала окружающую местность. В узком направленном луче фонаря лишь с трудом различались фрагменты обвалившихся зданий. Впрочем, кое-что земляне поняли сразу. Разрушения на этом космодроме были на 2 порядка выше, чем на звездном. Из 3 строений, обнаруженных Храбровым и Аята, ни одно не достигало высоты 2 метров, а чаще всего напоминало груду камней. Только спустя 30 минут наемники наконец обнаружили шоссе. Оно подходило к космодрому с северо-запада и представляло собой жалкое зрелище. Большая часть покрытия была разбита, насыпь оказалась то ли размыта, то ли снесена сильным ветром, во многих местах рос густой кустарник. Поначалу Русич даже прошел мимо, но Тина заинтересовался странным холмом. Продвижение по уничтоженной дороге метров на 300 доказало, что японец был прав. Они нашли основное шоссе. Тяжело вздохнув, самурай вымолвил. «Жалкое зрелище. По сравнению с тем, что мы видели, это просто куча мусора. Вряд ли оланцам удастся восстановить дорогу. В нормальном смысле она просто не существует. Боюсь, и космодром пострадал столь же сильно». «Не исключено», — согласился Олесь. «Я то и дело проваливался в какие-то ямы, да и здания выглядели не впечатляюще». Оба землянина присели на колени, и юноша раскрыл книгу. На титульном листе оказался повтор ее названия — «Техническая документация космодрома Ан». Далее следовало описание размеров, грузоподъемности, графики обслуживания и капитальных ремонтов. А я-то держал оба фонаря, а юноша быстро листал одну страницу за другой. Пока чертежи, надписи, пояснения не представляли для них никакого интереса. Но вот Храбров наткнулся на аккуратно свернутую схему. Легкое движение руки, и перед землянами предстал стандартный план космодрома А-11. Именно его и искали наемники. Быстро просматривая чертежи зданий, Русич находил уже знакомые ориентиры. Вот главная диспетчерская служба, ремонтные цеха, топливные емкости. «Посмотри», — прервал молчание японец. «Вот то здание, откуда мы наблюдали за нападением на лемов. Теперь понятно, почему там была нарисована картина. Гостиница для экипажей космических кораблей, ресторан и общий зал для пассажиров. Самое мирное строение на космодроме». «Отлично», — вырвалось у Олеся. «А теперь посмотри чуть выше. Складской блок Z7», — прочитал Тина и тут же продолжил. «Но ведь на Звездном в этом месте ничего подобного не было. У меня хорошая память и отличное зрение. Кусты, трава». «Маленький холм», — закончил за него юноша. «Да, наверное, ты прав», — кивнул головой самурай. «Но где гарантия, что мы на идентичном космодроме?» «Это легко проверить», — усмехнулся Храбров. Оба землянина поднялись на ноги и, освещая себе дорогу фонарями, двинулись в обратный путь. Вскоре они вновь вступили на покрытие стартовой площадки. Оглядываясь по сторонам, Русич без труда заметил в разных частях космодрома слабые огоньки. Это передвигались товарищи. «Коун нас не заметит?» — вымолвил Русич. «Вряд ли. Мы сегодня значительно перевыполнили норму. Вдобавок ко всему, это место находится в небольшой ложбине и укрыто полосой леса. А ночью бандиты не решатся идти. Побоятся потерять след. Думаю, Линк появится здесь утром. Рассвета он точно ждать не станет». Наемники шли по правой стороне космодрома в южном направлении. Время от времени они останавливались, освещая нужное место. И пока все развалины в точности соответствовали плану. Совпадали даже примерные размеры, хотя определить это мешала темнота. Приходилось постоянно считать шаги, вместо того, чтобы идти сразу к цели. Ну вот, Тина и Олесь достигли гостиницы. Еще несколько метров и... полное отсутствие каких-либо развалин. Ровное, голое место. «Что за дьявольщина?» — удивленно произнес Храбров. «Оно должно обязательно быть здесь. План совпадает». «Может, проект все же другой?» — предположил Аята. «И как раз блок Z7 попал в эти изменения». «Нет», — возразил Русич. «Тосконцы явно прятали, эвакуировали людей через это секретное помещение. 300 человек. Подобное число вызывало удивление даже у главного дежурного Брута. Что-то здесь не то. Посвети еще раз на план». Развернув книгу и чертежи, юноша измерил расстояние от гостиницы до блока. 27 метров. Не так уж и много. Храбров бегом вернулся назад и начал новый отсчет шагов. Вскоре он остановился. Обернувшись к японцу, юноша сказал. «Склад должен начаться здесь. Пусть уничтожено верхнее здание, разбросаны на сотни метров камни и бетон, но фундамент должен сохраниться». Вытащив кинжал, Олис начал срезать грунт. Если честно признаться, Тина начал сомневаться в целесообразности затеи своего юного товарища, однако тоже опустился на колени и приступил к работе. Успех пришел довольно быстро. Слой земли оказался невелик, и лезвие кинжала вскоре наткнулось на твердую широкую прослойку бетона. В том, что это фундамент уничтоженного здания, земляне не сомневались. «Я знал, знал!» — воскликнул обрадованный Русич. «Блок Z7 находится прямо под нами!» «Лично меня настораживает другой факт», — произнес Аята. «Все здания космодрома сделаны весьма прочно, и после взрыва хоть что-то, но уцелело. Верхняя же часть блока Z7 разлетелась, словно тростниковая хижина. Это не случайно. Тосконцы не хотели, чтобы люк был завален грудой камней. А значит, они предполагали им воспользоваться». «Само собой», — ответил Храбров. «Людям же надо было выбираться наружу после катастрофы. Ограниченные запасы воздуха, пищи, воды...» «Может, ты и прав», — согласился самурай. «Но что-то здесь не увязывается. Высокая радиация, разрушение, гибель миллиардов людей. Вряд ли стоило спасать персонал космодрома, чтобы затем выкинуть его в подобный мир». «Чего гадать?» — улыбнулся Олис. «Сейчас найдем люк и все узнаем. Если мне не изменяет память, он должен быть в северо-западной части здания. Давай, Тина, не отставай». Друзья дружно принялись за работу. Грунт был глубиной около 30 сантиметров, и наемники изрядно попотели, отбрасывая землю. Вскоре кинжалы наткнулись на бетонный пол. Казалось, что еще усилие и цель будет достигнута, но... Прошло около получаса, Храбров и Аята откопали огромный квадрат, а люка так и не было видно. Устало выдохнув, японец сел в расчищенную нишу. Посветив фонарем на усердно работающего юношу, он тихо проговорил. «Ты собрался расчистить весь склад? Думаю, до утра мы не управимся, а я еще хочу вздремнуть пару часов. Что-то мы делаем не так». Русич тоже остановился и взглянул на Тина. Самурай был прав. По логике, они уже давно должны были найти люк. Однако его здесь нет. Значит... И тут Олис понял свою ошибку. «Мы полные болваны», — вымолвил он. «Роем не там, где надо». «Почему?» — удивился Аята. «На Звездном блок Z7 располагался в направлении с юга на север, а здесь с северо-запада на юго-восток. Построить космодром можно по-разному, но план здания все равно останется прежним. Значит, и вход в нижний отсек всегда в одном месте». «Мы действительно идиоты», — согласился Тина, догадавшись, о чем идет речь. Двинувшись прямо к противоположному углу здания, земляне вновь принялись за раскопки. На этот раз их движения были не столь интенсивны, как прежде. Сказывалась накопившаяся за сутки усталость. Однако фортуна смилостивилась над воинами. Уже спустя несколько минут лезвие самурая ударилось во что-то металлическое. Тотчас к Аята подбежал Храбров. Вдвоем они очень быстро расчистили нужную площадь. Люк оказался квадратным, со сторонами около полуметра. Металл, из которого он был сделан, оказался весьма прочным и долгостойким. Его не могли победить ни ядерная катастрофа, ни ветер, ни дождь, ни длительное забвение. Вряд ли им кто-нибудь пользовался за минувшие 200 лет. Люк изрядно потускнел. В некоторых местах был слегка оплавлен и поражен коррозией, но в целом продолжал служить тем, кто его создал. Самое удивительное, что он совершенно не выступал над полом. Никаких ручек, зацепок, скоб, как его поднимать, земляне не представляли. После внимательного осмотра юноша заметил прямо по центру маленькую пластину. Со скрипом, туго, но она поддалась, открывая весьма простой и незатейливый кодовый замок. Взглянув на Русича, Тина спросил. «И ты думаешь, эта развалина сработает?» «Все самое надежное, самое простое», — ответил Олис. Набрать код не составляло ни малейшего труда. Все 8 колесиков крутились довольно легко. И вот нужная комбинация. V115M761. Тягостная тишина, молчание и совершенно никакого результата. С силой ударив по люку, Храбров в сердцах выкрикнул. «Открывайся, ржавая консервная банка!» Невольно японец даже рассмеялся. Убрав кинжал в ножны и отряхнув с одежды землю, он произнес. «Все, хватит заниматься ерундой. Пора спать. Фонарей аланцев уже не видно, да и Ридли с Лунгреном закончили экскурсию. Не хватает еще, чтобы нас пошли искать. Тосконцы были не дураки и могли поставить другой код». «Точно!» — вырвалось у Русича. «Другой код!» Оставив первые 6 знаков без изменений, юноша начал быстро менять остальные цифры. Несколько минут это не приносило успеха, но как только получилось число 37, раздался странный лязг и скрежет. Постепенно люк начал приподниматься с одной стороны. «Ну и везет же тебе, Олесь», — восхищенно сказала Аята. Вскоре уже можно было без труда зацепиться за край крышки. Как только механизм остановился, земляне откинули люк назад. Он заблокировался точно под углом 90 градусов. Заглянув вниз, Храбров различил в слабом свете ровный бетонный пол на глубине около 2,5 метров. У самого края была приварена удобная лестница. «Идем?» — спросил Русич. «Иначе зачем мы тут ковырялись 2 часа?» — проговорил самурай, ставя ногу на первую ступеньку. Он спустился очень быстро, протянул руку за мечом, но тотчас ее опустил. Опасности не было, и Олесь последовал примеру японца. То, что он увидел, его разочаровало. Слабо струящийся от стен свет говорил, что это был действительно складской блок. Длинными рядами, параллельно друг другу, стояли совершенно пустые стеллажи. Впрочем, помещение было довольно приличных размеров. Около 80 метров в длину и 50 метров в ширину. Сделав несколько шагов, земляне со странным ощущением смотрели на свои следы. Впервые за долгие годы по этому полу ступала нога человека. На слое 2-вековой пыли остались хорошо заметные отчетливые отпечатки. Пройдя по периметру и не заметив ничего интересного, Храбров с грустью в голосе произнес. «Столько усилий, и все напрасно. Даже младенцу понятно, что с момента катастрофы здесь никто не ходил, иначе остались бы какие-нибудь следы». «Тогда зачем закрывать люк на код?» — спросил Аята. «Непонятно, что вообще здесь делали строители. Судя по записям дежурных, они работали несколько дней, создавали надежное убежище, но ведь в блоке нет даже скамеек для людей. 300 человек». Женщины, дети, старики, они не могут постоянно стоять. Не на стеллажах же они спали. «Но это временное укрытие», — возразил Русич. «Временное?» — иронично протянул Тина. «После взрыва без специальных средств люди должны были находиться здесь по меньшей мере около 2 недель. Я не говорю о пище и воде, хотя какой-то мусор все равно должен остаться. Но ведь есть еще и естественные потребности. Скажи мне, где это они осуществляли? Ничего подобного в блоке нет. Он буквально был подметен и вычищен, и не думаю, что это сделали те, кто пережил катастрофу». «Вывод только один. Никто из персонала этого космодрома не успел воспользоваться убежищем. Именно поэтому здесь так чисто, а люк закрыт на кодовый замок», — ответил Олесь. Японец лишь пожал плечами. Возразить что-нибудь такому предположению он не мог. И хотя Аята не верил в столь печальный исход, спорить он не стал. Наемники еще 5 минут побродили по пустынному подвалу, а затем направились к выходу. Голые стены и пустые стеллажи не вызывали большого интереса. Первым на поверхность выбрался Храбров. Он с наслаждением вдохнул чистый свежий воздух степи. Поднятая в блоке пыль порядком набилась в нос и хрустела на зубах. Пришлось сделать несколько глотков из фляги. «Будем люк закрывать или оставим так?» — спросила Аята. «Надо закрыть», — почти тотчас отреагировал юноша. «Наши раскопки должны остаться в тайне и от аланцев, и от людей Коуна. Иначе могут возникнуть никому ненужные подозрения». Друзья дружно взялись за края крышки и попытались ее положить, однако их усилия не принесли результата. Люк не сдвинулся ни на миллиметр. После повторной попытки земляне поняли, что тактику надо менять. Грубой физической силой вход в секретный блок будет не закрыть. Внимательно осмотревшись с помощью фонарей, наемники вскоре нашли маленький рычажок. Именно он и являлся стопором. Тина протянул к нему руку и вдруг замер. Спустя минуту самурай краем рукава очищал внутреннюю поверхность люка. Вскоре на грязно-сером металле появилась аккуратная рельефная надпись «Космодром Кенвилл. Второй день четвертой декады 3126 года». «Что же, теперь понятно, почему здесь последние цифры 3 и 7. Установка люка произведена чуть раньше», — проговорил Олесь, отжимая стопор. Крышка начала медленно опускаться на место. Вскоре она заняла нужное положение, но значительно выступала над поверхностью. Русич наступил на нее сверху, и как только заработал механизм блокировки, нарушил набранный код. Вход в блок Z7 был закрыт. «Довольно простая, но эффективная система», — вымолвила Аята. «С ней справится даже человек без большого образования. Немного мозгов и смекалки и...» «На это тосконцы и рассчитывали», — подхватил Храбров. «По всей видимости, убежище должно было служить домом для оставшихся в живых. Деградация после такой катастрофы неизбежна, а потому сложная автоматика ненадежна. Жаль, что никто не уцелел на Кенвилле». Быстро забросав люк землей, наемники двинулись к ночному лагерю. Маленький луч где-то в северном направлении то и дело рыскал по космодрому. Их друзья уже волновались. Кричать в такой тишине было рискованно, и потому земляне обменивались световыми сигналами. Как только Олесь и Тина направили свои фонари в нужную сторону, луч сразу замер. До восхода Сириуса оставалось меньше 4 часов, а потому воины спешили. Предстоял очень трудный и опасный день. Возможно, уже завтра бандиты настигнут их, и тогда боя не избежать. Учитывая численное превосходство противника, вряд ли все разведчики доживут до следующего заката, но об этом думать не хотелось. Возле небольшого костерка, разложенного за полуразрушенной стенкой какого-то здания, сидели Лунгрен и Виола. Остальные уже спали, укрывшись куртками и одеялами. Несмотря на жаркие дни, ночи были довольно холодны. Завидев силуэты, Свен поднялся со своего места и обнажил меч. Бдительности барон не терял никогда. «Это мы», — тихо произнес Храбров. «Что-то вы загуляли», — ответил швед, опуская оружие в ножны. «Мы уже хотели идти на ваши поиски. Особенно, когда из виду исчезли ваши фонари. Где болтались? Нашли что-нибудь интересное?» «Да нет», — солгал Олесь. «Осматривали развалины. Большинство строений разрушено почти до основания. Сильно повреждено шоссе, исковеркано все покрытие, снесена искусственная насыпь. Видно, взрыв произошел недалеко от космодрома». «Мы тоже пришли к такому выводу», — вставил Аланец. «Первые исследования весьма неутешительны. Всюду разломы, трещины, ямы. В темноте, конечно, плохо видно, но складывается впечатление, что здесь состояние взлетно-посадочной полосы еще хуже, чем на первом объекте. Завтра проведем повторное измерение, но шансов на успех немного». «Значит, снова в путь», — горько усмехнулся Аята, усаживаясь поближе к костру. «Что-то мне стало надоедать наше путешествие. Никакого комфорта, сплошные проблемы и неприятности». Тина, Храбров и Лунгрен легли спать, а Том остался на посту. Лейтенанту еще оставалось бодрствовать минут 20, и он, в предвкушении сладостного сна, прошелся вокруг костра. Кайнц не терял времени понапрасну и заготовил сухой хворост на ночь. Виола подбросил в огонь несколько веток. Они вспыхнули, затрещали, освещая свернувшихся в одеяло разведчиков. Минуло уже 11 суток, как они на Тосконе. Пройдено почти 1500 километров. Что еще ждет впереди этих людей? Этого никто из них не знал. Конец книги. Сентябрь 2015 года. Звукорежиссер Андрей Васенев. Читал Андрей Васенев.